Глава третья. Лера. Я слушала темного, и в голове творился хаос. Чувство обреченности нарастало с такой скоростью, что еще немного и охватит паника, которой я всеми путями старалась избежать и остаться в здравом рассудке. Но каждое новое слово вколачивало гвоздь в уверенность того, что выхода у меня нет. А какой он может быть? Сбежать от темного? Или даже он сможет отпустить сам, если я заявлю, что он мне противен, и я не смогу никаким образом стать его женой? Да, Даррен один из тех, кто добивается желаемого всегда, но не путем жестокости, а более действенными методами. Он сделает так, что человек не в силах будет отказать, как и я сейчас, при этом не ненавидя его и не пытаясь всеми путями избежать участи, ведь других вариантов не будет. Все другие варианты будут гораздо хуже. Ладно, предположим, я осталась одна. И? Как мне выжить здесь до рассвета? Как избежать встреч с другими темными, которые перерывают весь лес в поисках девушек? И как при этом избежать чудовищ в этом проклятом месте? Твари здесь как грибов после дождя. За столь короткое время уже нескольких встретили. А если бы я была одна, то давно бы уже попрощалась с жизнью. Черт! Посмотрела на моего спасителя и тяжело вздохнула. Он прав. Мне не выжить здесь одной. И он мой единственный шанс сохранить свою жизнь. И во втором моменте он тоже прав. С другими темными может быть гораздо хуже. Я уже увидела достаточно, чтобы сделать такие выводы. По крайней мере, те, кого я встретила, не будут со мной пытаться договориться, что-то объяснить. У них есть цель, и они всеми путями стараются ее добиться. А девушки в этом лесу лишь способ выжить, с которыми они церемониться не собираются, даже с учетом, что они должны стать их женами. Наверняка такие не все, но... Мой взгляд вновь скользнул к Даррену, что терпеливо ждал, когда я успокоюсь и приму решение. Высокий, сильный, очень сильный, как физически, так и магически, раз так легко справился на той поляне с остальными. Красив, чертовски красив. Но его красота холодная, немного пугающая. Лицо властное, взгляд черных глаз требовательный, внимательный, цепляющий и проникающий словно в саму душу. Тяжело смотреть ему в глаза прямо, но и в то же время сложно отвести взгляд от него. Хотела бы я быть с этим мужчиной? Стать его женой? Нет, конечно. Я его только встретила и не знала, но точно поняла уже одну вещь. С таким, как он, легко не будет. Он слишком властный, привык брать то, что считает нужным, брать свое и даже чужое. Привык, что ему подчиняются, и никто не смеет перечить. А сейчас ко мне, я чувствовала, проявлял удивительную для него обходительность и терпеливость. Он слишком хитер, чтобы поступить иначе. В противном случае я бы сама не пошла в расставленные сети и создавала проблемы. Кому нужна строптивица, если ее можно обуздать? Да... Он все сделал очень грамотно, настолько, что поаплодировала бы, если бы не было на душе так паршиво. Но самое странное, не было злости на Даррена. Я понимала, что он сам в ловушке, что это проклятие не дает ему тоже выбора. И сейчас он в этом туманном лесу не по своей воле, а по причине безысходности. Охота на девушку, незнакомка, жена-попаданка или страшная мучительная смерть. Выбор очевиден. «Хорошо, Даррен», — выдохнула я, расправляя плечи, принимая ответственность за свое решение. «Я понимаю свое положение и принимаю наш договор». Он все это время изучал меня, смотрел так внимательно, что казалось, будто мысли читал, и мои слова не стали для него неожиданностью. Нет, он точно знал, что я отвечу, и даже как отвечу. Поэтому снисходительно улыбнулся полуулыбкой и лишь кивнул головой. «Что дальше?» — осмелилась я задать вопрос, и он прекрасно понимал, что я подразумевала не действие в ближайшее время, а после того, как выберемся из леса. Поэтому и ответил. «Доберемся до королевства Залев, там мой дом, и там будет безопаснее всего. Ближайший брачный ритуал будут проводить через месяц. Если не успеем к этому времени, то придется ждать еще 3 месяца». Он посмотрел на свой перстень, пылающий алым магическим огнем в крупном камне, и нахмурился, дотронулся до него и прикрыл глаза на секунду, а потом уже посмотрел на меня и, столкнувшись с непонимающим взглядом, добавил: «Данные брачные ритуалы у темных проводят жрецы. Они выходят из своего храма в Туманном лесу раз в 3 месяца, в последний день 3-го месяца, и только тогда они проводят ритуалы, связывая темного и попаданку». «А почему именно так?» — удивилась я. «Только в эти дни можно провести ритуал, Лера», — ответил он и вновь бросил взгляд на свой перстень. «Нам пора. Больше ждать нельзя». «Кто-то близко?» — сразу поняла я. «Да. И лучше поспешить, чтобы с ними не встретиться». Он схватил меня за руку, увлекая вперед по дорожке. Обдумать слова темного я не успела. Очередной забег по ночному зловещему лесу не располагал к этому. Все мое внимание было направлено на то, чтобы повыше поднимать ноги и не спотыкаться о валяющиеся коряги на дорожке или торчащие из земли толстые корни кривых деревьев. Даррен не выпускал моей руки ни на секунду, видимо, боясь, что если отпустит, то я тут же исчезну, и ему нужно будет искать новую жертву — девушку. Однако одна мысль мне все же, несмотря на всю напряженность ситуации, не давала покоя. Если я этой ночью не попаду обратно в свой мир, то мне навсегда придется остаться в этом мире и стать женой Даррена. Это пугало меня. Темный, конечно, хорош собой, красив, умен, силен, но я знаю его от силы час, и неизвестно, какой он на самом деле. А о чувствах любви вообще молчу. Картина того, что мне нужно стать его, пугала до дрожи. Это просто не укладывалось в моей голове. Даже существование монстров было принять легче, чем то, что я и Даррен. А что мне сделать, чтобы избежать этого? Ответ один — вернуться домой. Но все упиралось в то, что мне придется тогда остаться одной в этом жутком месте и спасаться своими силами. И от чудовищ, и от других темных с их матримониальными планами. Не вариант. Получается, что придется за незнакомца из Туманного леса выходить замуж. Посмотрела на Даррена в очередной раз, оценивая его, и не заметила торчащий корень. «А-а-а!» — взвизгнула, падая лицом вниз. Но сильные руки подхватили меня, не дав носом пробороздить землю. «Осторожнее!» — процедил темный, ставя меня на ноги. «Не ушиблась?» «Вроде бы нет», — заторможенно ответила я, пытаясь понять, растянула ногу или нет. «Болит, но не критично. Значит, ничего страшного». «Лера, давай сначала выберемся из леса, а затем ты уже сможешь во всех подробностях рассмотреть и изучить меня». Щеки опалило жаром от понимания, что он это заметил. «Времени у тебя на это будет предостаточно». Отвечать не стала. «А что тут ответишь?» «Мрак», — выдохнул мой спаситель, посмотрев на свое магическое кольцо. «Что такое?» Моментально испугалась я, присматриваясь к пылающему огню в камне. «Оно стало ярче». «Не успели», — процедил мужчина и вытащил меч из ножен. «Стой на месте и никуда не убегай. Я на тебя защиту накину». «Даррен», — начала я, но замолчала, услышав треск ломающихся веток впереди. Вцепилась в плечо мужчины и с замиранием сердца ожидала, что выйдет из темноты. Даррен тем временем задвинул меня себе за спину, и я осторожно выглядывала из-за широкого плеча, ожидая увидеть самое страшное чудовище в этом проклятом лесу. Раз даже темный, который не побоялся на поляне стольких противников и других монстров, сейчас был настолько напряжен. Секунда. Стук сердца. Вторая секунда. Еще стук. Очередной хруст сухой ветки и... Из темноты и тумана вышла высокая мужская фигура в черном плаще до земли. На голове был глубокий капюшон, скрывающий лицо ночного гостя, делая его образ еще более жутким. В одной его руке был длинный меч, в другой — клубящаяся вокруг ладони тьма. «Здравствуй, мой друг», — сказал незнакомец низким хриплым голосом, от которого по моей коже побежали мурашки. «Тиран», — процедил Даррен в ответ. «Вижу, ты уже нашел девушку». Он говорил медленно, выделяя каждое слово. Ответа на это не последовало, а я сжалась в преддверии чего-то очень плохого. «Она красива», — едко заметил мужчина в плаще, и мне стало совсем жутко. «Мне нравится». «Но не достанется», — процедил Даррен, перехватывая поудобнее рукоять меча. «Посмотрим», — хмыкнул он в ответ, сбрасывая плащ. А в следующую секунду они оба, одновременно сорвались с места, и раздался звон мечей. Я испуганно вздохнула, и крик застрял в горле, не давая нормально дышать. С немым ужасом наблюдала за сражением, за каждым ударом меча, за каждой атакой и отступлением. Даррен был жесток, стремителен и опасен. Но и его противник ничем не уступал. Они были похожи, как внешне, так и во всех движениях. Не успевал один из них наносить удар, как его уже отражал другой. Они будто знали заранее, что предпримет противник. Поэтому с каждой секундой мне становилось страшно за Даррена. Впервые. Все это время я словно чувствовала, что ему ничего на самом деле не угрожало. Ровно до этого момента. А сейчас, когда он встретил равного по силе противника, и исход боя может быть любым. Перед мысленным взором пронеслись картины, как мой спаситель часто смотрел на свое кольцо. Возможно, этот артефакт говорил ему о приближении именно вот этого темного. «Девира!» — прокричал противник, и в Даррена понеслась огромная черная волна с фиолетовыми прожилками внутри. «Летриа!» — прорычал мой спаситель, и навстречу облаку сорвались хлысты черной, как смоль, тьмы. Тьма схлестнулась. Черные жгуты прорезали волну, и та, изливаясь фиолетовым, опала на землю. «Не может быть!» — донеслось тихое от противника, а затем он зарычал. По-настоящему утробно, как дикий зверь, зарычал. Послышался треск ткани, и его плечи начали увеличиваться. Он весь стал больше. Еще треск ткани, и темная вспышка скрыла фигуру незнакомца. А следом такая же вспышка охватила и Даррена. «Что за...» — прошептала я, не понимая происходящего. Темные вспышки схлынули, и на месте мужчин стояли огромные черные волки. По шерсти хищников пробегала и искрилась магия. У противника фиолетовая, а у Даррена огненная, словно само пламя ластилось, но не обжигало своего хозяина. Волки зарычали, оглушая всю округу, и прыгнули навстречу друг другу. Новая схватка, но уже хищников, более страшная, более беспощадная. Я задохнулась от увиденного и непроизвольно сделала шаг назад, затем еще шаг и еще, не отводя взгляда от нереально огромных и ужасающих хищников. «Нужно бежать», — мелькнула мысль. «Неважно уже, кто из них выиграет. Это уже не люди, это хищники, а я не собираюсь становиться чьей-либо добычей».